Глава 15. Поздняя осень пылила ветрами, трясла ворохами заржавленных листьев. Небо становилось выше и просторней, словно уходило от земли. Серый иней по утрам топорщился к сухой и солнечной погоде. А если пройти по осенним лесам и присмотреться к рябинникам, маловато ягоды в нынешнем году. Тоже примета на сухую погожую осень. И об этом же намекало тебе бабье лето, еще вчера шуршавшее золотыми нарядами. Седая паутина понад землей струилась, прилипала к лицу, паутинилась по кустам и деревьям. Но приметы приметами, а жизнь порой идет своей дорогой мимо всяких примет. Дожди перепадали в октябре нечасто, но хлобыстали так широко и щедро, все кругом расквасило, рассолодило черноземным тестом. Не пройдешь ни в поле, ни в лесу, грязь такая разбойная, сапоги с ног сдирает. «Ладно, хоть с огородом управился», – размышлял Стародубцев, сидя возле мокрого окна, седой метелкой бороды, чуть не подметая подоконник. Вскоре после кончины Доли Донатовны он выбросил свою огнеопасную бритву от греха подальше. А то, как не возьмется утром за бритье, так и охота полоснуть по шее, по сонной артерии, чтобы заснуть навсегда. Потом-то со временем улетучились эти грешные мысли, но бриться уже не хотелось. Солдатеевичу было уютно в кустах темно-серой длинной бороды. Он как будто ушел в партизаны. Одни только глаза в волосяных кустах мерцали сухими ягодками, в которых виднелись кровавые прожилки бессонницы. Бывало так, что Стародубцев или с ночи, или с утра пораньше, когда еще петух не кукарекал, садился у окна, курил, смотрел и смотрел на покосившуюся церковь Георгия Победоносца, на ее остатки, точнее говоря. «Хорошее место для снайпера», – думал старый солдат и по привычке старался не маячить огоньком папиросы в оконном сумраке. Все казалось ему, что оттуда немец может бабахнуть. А потом он рассердился на себя. «Сколько можно думать про этого немца, чтоб ему пусто? Нужно думать о русском». Иногда, особенно лунными ночами, Степан Солдатеевич одевался и шел через пустырь, где раньше было поле, которое он так старательно распахивал после войны. Лет, наверное, 10 назад это поле признали неперспективным, забросили. И теперь вот пустырь, захламленный, заросший дурниной. А на краю пустыря колокольня, заметно поклонившаяся Богу, так про нее думал Стародубцев. Здесь до войны была церковь, и здесь же невдалеке приютилось деревенское кладбище. Постояв у колокольни, Степан Солдатеевич приходил на могилку жены, разговаривал. «Я чё думаю, Доля?» Он говорил о своих печалях, о болячках, которые день за днем докучали. «А ты мне чё скажешь?» Жена отвечала в подлунном полночном покое. Хорошо было слышно ему. «Ладно», — соглашался он. «Я вот про Сёмку Пустовойтова хочу тебя спросить. Вот кто он, русский или кацап? Неужели не поймет, ежели прийти к нему рассказать? А чё? Ну как ты думаешь? Поеду, однако, да обскажу. А так-то чё сидеть, как тот петух на яйцах?» Утром, когда было сухо и уже не по-осеннему прохладно, грязь на дорогах зачугунела, Солдатеевич собрался в район. Гимнастерку надел, какую всегда надевал по случаю выхода в люди. Сапоги надраил так, что тут же солнечный заяц прибежал к сапогам. Стал кирзачи облизывать, как будто перепутал их с дорогими офицерскими хромачами. За оградой, перед тем, как свернуть в переулок, он постоял, посмотрел из-под грубой ладони, похожее на растрескавшуюся доску. «Красивая мать!» – покачал головой. «Прости, Господи!» Покривившаяся колокольня, позолоченная утренним солнцем, вдруг показалась прямее, стройнее обычного. И это укрепило уверенность в груди, придавало силы идти и действовать, спасать архитектурный памятник.